Глава 7. «Могу я оставить себе эту телеграмму?» — спросил Тарлинг. Дама кивнула в знак согласия. Он видел, что она была в очень нервном и возбужденном состоянии. «Я никак не могу понять, почему Адетта не приезжает. Быть может, вы знаете причину?» «Я, к сожалению, тоже не могу дать вам никакого объяснения. Но прошу вас, не беспокойтесь, мистерис Райдер. Она, по всей вероятности, в последний момент изменила свое решение и остановилась у приятелей в городе». «Разве вы не видели Адетты?» — спросила боязливо мистерис Райдер. «Я уже несколько дней как не говорил с ней». «Разве что-нибудь случилось?» Ее голос дрожал, и она с трудом подавила рыдание. «Видите ли, я уже 2 или 3 дня не видела ни Адетты, ни еще кого бы то ни было». Быстро добавила она, и при этих словах сделала слабую попытку улыбнуться. Кого она еще могла ожидать? И почему она сделала именно эту паузу в разговоре? Возможно ли, что она ничего не слыхала об убийстве Лайна? Он решил установить все факты. «Весьма возможно, что ваша дочь задержалась в городе вследствие смерти мистера Лайна», сказал он, внимательно наблюдая за ней. Она неподвижно уставилась на него и побледнела. «Мистер Лайн умер?» — пробормотала она. «Разве этот молодой человек так рано должен был умереть?» «Его вчера утром убили в Гайд-парке». Мистрис Райдер зашаталась и бессильно опустилась на стул. «Убит! Убит!» — прошептала она. «О боже, только не это! Только не это!» Ее лицо посерело. Она дрожала всем телом. Эта статная женщина, которая незадолго до того вошла в комнату с такой важной осанкой. Вдруг она закрыла лицо руками и начала тихо плакать. «Вы знали мистера Лайна лично?» — спросил он через некоторое время. Она отрицательно покачала головой. «А слыхали ли вы что-нибудь о мистере Лайне?» Она подняла голову. «Нет», — спокойно сказала она. «Только то, что он был человеком неприятным в обращении». «Простите, но вы, кажется, очень заинтересованы». Он замялся, когда она подняла голову и посмотрела на него. Он не знал, как ему закончить вопрос. Он был изумлен, что дочь этой женщины, которая жила, по-видимому, в блестящих материальных условиях, работала в торговом доме на мелкой должности. Ему хотелось также узнать, знала ли она об увольнении Адетты и доставляет ли ей это заботу. Беседа с Адеттой Райдер не дала ему того убеждения, что она могла бы пренебречь должностью. Напротив, она говорила о том, что собирается искать новую должность, и все это вовсе не говорило за то, что ее мать живет в хороших условиях. «Разве ваша дочь вынуждена зарабатывать себе на жизнь?» неожиданно спросил он. Она опустила глаза. «Это ее собственное желание», — тихо ответила она. «Она дома не уживается с людьми», — порывисто добавила она. Последовало краткое молчание. Потом он поднялся и подал ей на прощание руку. «Я надеюсь, что не слишком потревожил вас своими расспросами. Вы, вероятно, удивитесь, почему я вообще приехал сюда». «Хочу вам совершенно откровенно сказать, что мне поручено раскрыть это убийство, и я надеялся узнать от вашей дочери, а также и от других людей, имевших отношение к мистеру Лайну, что-нибудь, что могло бы дать мне какой-нибудь ключ к дальнейшим, более важным открытиям». «Так значит, вы сыщик?» — спросила она, и он был готов поклясться, что прочел страх в ее взгляде. «Сыщик особого рода», — сказал он, улыбаясь. «Но не из Скотланд-Ярда, мистерис Райдер». Она проводила его до дверей и поглядела ему вслед, когда он пошел вниз по аллее. Потом она медленно вернулась в дом, прислонилась к мраморному камину, закрыла лицо руками и горько расплакалась. Тарлинг покинул Гертфорд еще более расстроенный, чем был по дороге туда. Он велел шоферу ждать его с машиной у ворот. Он решил расспросить шофера и узнал таким образом, что мистерис Райдер уже 4 года проживает в Гертфорде и пользуется большим уважением. Он осведомился также об Адетте. «О да, молодую даму я часто видал, но в последнее время она реже приезжает сюда. Судя по всему, что приходится слышать, она, по-видимому, плохо ладит с отцом». «С ее отцом? Я совсем не знал, что у нее есть еще отец», — удивленно ответил Тарлинг. «Да, отец еще жив. Он регулярно приезжал в гости, обычно он прибывал последним поездом из Лондона, и на станции его ожидал собственный автомобиль». Шофер никогда еще не видал его, но рассказывал, что те немногие люди, которые приходили с ним в соприкосновение, говорили, что он очень обходительный человек, хорошо известный в Сити. Тарлинг телеграфировал своему помощнику, которого Скотланд-Ярд предоставил в его распоряжение, и полицейский инспектор Уайтсайд уже ожидал его на станции. «У вас есть какие-нибудь новости?» – спросил Тарлинг. «О да, мы нашли кое-что очень важное», — ответил полицейский. «У станции нас ожидает служебный автомобиль, и мы можем поговорить по дороге в полицию». «В чем же дело?» «Мы получили сведения от швейцара мистера Лайна. Похоже на то, что он по поручению главной полиции перерыл всю корреспонденцию мистера Лайна, причем он нашел в углу письменного стола телеграмму. Когда мы прибудем, я покажу вам ее». «Она очень важна для выяснения всей этой истории, и полагаю, что она наведет вас на след настоящего убийцы». При слове «телеграмма» Тарлинг автоматически почувствовал в своем кармане телеграмму, которую мистерис Райдер получила от своей дочери. Он вынул ее из кармана и снова прочел ее. «Но ведь это изумительно», — сказал инспектор Уайтсайд, который тоже бегло просмотрел телеграмму. «Что вы хотите сказать?» — с удивлением спросил Тарлинг. «Я видел подпись Адетта». «Разве это имя заключает в себе что-нибудь необыкновенное?» «Это странное совпадение. Телеграмма, найденная на столе мистера Лайна и приглашавшая его в определенную квартиру на Эджвор-Роуд, была тоже подписана именем Адетта». Он наклонился вперед и посмотрел на телеграмму, которую изумленный Тарлинг все еще держал в руке. «И взгляните еще раз», — сказал он с торжествующим видом. «Она была подана как раз в то же самое время, именно в 9 часов вечера». После того, как они прибыли в Скотланд-Ярд, обе телеграммы были проверены, и оказалось, что Уайтсайд не ошибся. Немедленно был послан курьер на главный почтамт. Через 2 часа были получены оригиналы телеграмм. Обе телеграммы были написаны одним и тем же почерком. Первая была адресована матери Адетты и гласила о том, что она не может приехать. Вторая телеграмма, отправленная Лайну, имела следующий текст. «Согласны ли вы сегодня вечером в 11 часов посетить меня на дому? Адетта Райдер». Тарлинг потерял мужество. Этот новый, неожиданный факт вывел его из состояния равновесия. Он снова уговаривал себя в том, что это невозможно, чтобы эта девушка могла убить Лайна. «Но если она все-таки совершила убийство, где это случилось? Может быть, она села в его автомобиль и застрелила во время поездки кругом по Гайд-парку?» Но зачем он надел толстые войлочные туфли? И на нем не было сюртука. И как вышло, что эта шелковая ночная рубашка была обмотана вокруг его груди? Его мысль была поглощена всеми допустимыми возможностями, но чем больше он углублялся в это дело, тем большей загадкой оно становилось для него. Совершенно разбитый, он в тот же вечер пошел в главную полицию и выхлопотал приказ об обыске в квартире Адетты. Потом он отправился в сопровождении Уайтсайда к ней на квартиру на Эджвор-Роуд, предъявил свои полномочия и получил от швейцара ключ от квартиры. В мозгу Тарлинга вспыхнуло воспоминание о визите, который он сделал Адетте. Он чувствовал себя очень скверно, И его охватило чувство жалости к девушке в тот момент, когда он, отперев дверь, вошел в маленькую переднюю и зажег электричество. Здесь не было заметно ничего особенного. Ему только ударил в нос затхлый воздух, который бывает всегда, когда квартира не проветривалась несколько дней подряд. Но когда они пробыли в помещении короткое время, они услышали еще один запах, напоминавший запах сжженного кардита. Они вошли в маленькое жилое помещение. Здесь все было очень чисто, и каждая вещь находилась на своем месте. «Но это, однако, очень странно», — сказал Уайтсайд, указывая на соседний столик. Тарлинг посмотрел туда и увидел цветочную вазу, наполовину наполненную желтыми нарциссами. Два или три цветка выпали или уже были вынуты и лежали сморщенные и засохшие на полированном столике. Тарлинг молча обернулся, снова пошел в переднюю и открыл другую дверь, которая была только притворена, и зажег электричество. Он находился в спальне молодой девушки и на мгновение неподвижно застыл на месте, когда успел оглядеть помещение. Комод был в полном беспорядке. Все ящики были выдвинуты, одежда и предметы туалета лежали разбросанные по полу. Все свидетельствовало о быстром и поспешном разгроме. Потом они оба нашли на кровати маленький ручной чемоданчик, который был брошен упакованным наполовину. Тарлинг вошел в середину помещения, и даже будь он полуслепым, он не мог бы пройти мимо тяжелой улики. На ковре песочного цвета, покрывавшем полкомнаты, у камина, было видно большое темно-красное неправильной формы пятно. Лицо Тарлинга стало мрачным. «На этом месте был застрелен Лайн», — сказал он. «Посмотрите-ка сюда!» — крикнул взволнованный Уайтсайд, указывая на один из ящиков комода. Тарлинг быстро вытащил рубашку, свисавшую через край ящика. Это была шелковая ночная рубашка, и на ее рукавах были вытканы веточки незабудки. Рубашка была похожа на ту, которую была обмотана грудь Лайна в тот момент, когда нашли его мертвым. Когда рубашка была вынута из ящика, открылось еще одно новое обстоятельство. На белой эмалированной наружной стороне ящика они увидели кровавый оттиск большого пальца. Тарлинг посмотрел на своего ассистента. Его лицо приняло твердое и непроницаемое выражение. «Уайтсайд», — спокойно сказал он. «Прикажите заготовить приказ об аресте Адетты Райдер ввиду тяжкого подозрения в совершении предумышленного убийства. Телеграфируйте во все полицейские учреждения приказ задержать эту девушку и сообщите мне, как успешно идет дело». И не говоря больше ни слова, он покинул квартиру Адетты и вернулся к себе домой.